Наконец Элинор пошла искать Родди. Он был в гостиной, стоял и смотрел в окно. Когда она вошла, он резко обернулся. «Со слугами я, слава богу, разобралась», — сказала она. 500 фунтов миссис Бишоп. Она ведь прослужила здесь столько лет. 100 фунтов повару и по 50 Милли и Олив. По 5 фунтов всем остальным. 25 фунтов Стивенсу, главному садовнику. Правда, я пока ничего не сделала для старого Джерарда из старушки. Это, конечно, ужасно. Может, назначить ему пенсию? Она замолчала, потом несколько торопливо сказала. Я выделила 2000 фунтов Мэри Джерард. Как ты думаешь, я выполнила волю тети Лоры? Мне кажется, что сумма вполне приличная. Вполне. Ты всегда поступаешь по справедливости, сказал Родди, не глядя на нее. Он снова уставился в окно. Элинор на мгновение задержала дыхание, а затем, от волнения запинаясь и путаясь в словах, продолжила. «Знаешь, я хочу, чтобы... И это тоже будет справедливо. Я считаю, ты должен получить свою часть наследства, Родди». Он резко повернулся к ней. На лице его была обида и гнев. Но она все-таки договорила. «Послушай, Родди, я хочу, чтобы все это было честно. Деньги, которые принадлежали твоему дяде и которые он оставил своей жене. Он ведь, естественно, считал, что они перейдут к тебе. И тетя Лора так считала. Мы с ней не раз говорили об этом. Если я получаю ее деньги, то ты должен унаследовать деньги, принадлежавшие ему. Это единственно правильное решение». Иначе ведь получается, что я ограбила тебя. И все из-за того, что тетя Лора не оставила завещание. Ты должен. Ты обязан разумно к этому отнестись. Узкое подвижное лицо Родди сделалось смертельно бледным. «Боже мой! Элинор!» — воскликнул он. «Неужели тебе хочется, чтобы я чувствовал себя последним подонком? И ты могла подумать, что я соглашусь взять у тебя эти деньги. Но я ведь не дарю их тебе». Это всего лишь элементарная справедливость. «Мне не нужны твои деньги!» — крикнул Родди. «Они не мои! По закону они твои, в этом все дело. Ради бога, Элинор, давай без сантиментов. Я не возьму у тебя ни пенни, и нечего строить из себя благодетельницу. Родди!» — не выдержав, воскликнула Элинор. Тот резко тряхнул головой. «О, прости, дорогая, я сам не знаю, что несу. Все так перепуталось». Я в полной растерянности. «Бедняжка Родди», — мягко проговорила Элинор. Он снова отвернулся и стал теребить пальцами кисточку шторы и уже совсем другим, нарочито равнодушным тоном, спросил. «Тебе известно, что Мэри Джерард намерена сделать дальше? Собирается учиться на массажистку?» Так она, по крайней мере, говорит. «Ясно». Наступило неловкое молчание. Элинор выпрямилась и решительно вскинула подбородок. Теперь ее голос звучал властно. «Родди, я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушал». Он чуть удивленно посмотрел на нее. «Хорошо, Элинор. Я хочу, если ты, конечно, согласишься, чтобы ты послушался моего совета». «И что это за совет?» Ты ведь на работе не слишком занят. И можешь в любой момент получить отпуск, да? Ну, конечно. Тогда сделай вот что. Поезжай куда-нибудь за границу. 1 на 3. 1. Заведи новых друзей, посмотри новые места. Давай поговорим на чистоту. Сейчас ты считаешь, что влюблен в Мэри Джерард. Возможно, это так и есть. Но в данный момент тебе бесполезно говорить с ней о своих чувствах. Ты и сам прекрасно это понимаешь. Наша помолвка расторгнута, и ты поедешь за границу как человек, свободный от обязательств. А 3 месяца пусть этот свободный человек примет решение. К тому времени ты поймешь, любовь это или же просто увлечение. И если ты будешь совершенно уверен в своей любви, тогда Возвращайся и снова иди к Мэри и расскажи о своем чувстве. И на этот раз, очень может быть, она выслушает тебя. Элинор, ты чудо! Он подошел к ней и порывисто сжал ее руку. Ты у меня такая мудрая, такая самоотверженная. И ни капельки мелочности. Как ты великодушна! Я восхищен тобой, даже еще больше, чем раньше. Я так и сделаю. Уеду, поменяю обстановку и проверю, действительно ли моя любовь столь велика, или же я просто внушил себе это. О, Элинор, моя дорогая, ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Ты всегда была в 1000 раз благороднее, чем я. Благослови тебя, Господь, за всю твою доброту. Он поцеловал ее в щеку и вышел из комнаты. И даже не обернулся. Возможно, и к лучшему. Потому что он не увидел ее лица. Спустя несколько дней Мэри поведала сестре Хопкинс об открывшихся перед ней перспективах. Эта на редкость практичная женщина горячо ее поздравила. «Тебе улыбнулось счастье, Мэри?» «Возможно, старушка и хотела сделать для тебя что-нибудь хорошее. Но добрые намерения, не оформленные официально, ничегошеньки не стоит. Ты запросто могла остаться на бабах». Мисс Элинор сказала, что в тот вечер, незадолго до смерти, мисс Уэллман просила ее позаботиться обо мне. Сестра Хопкинс смыкнула. «Может, и так. Но о таких просьбах предпочитают потом не вспоминать. Я имею в виду родственников. Я всякого навидалась в жизни, уж поверь. Сколько людей на моей памяти умирали в полной уверенности, что их дорогой сынок или дорогая дочка выполнит их последнюю волю. Куда там?» В 9 случаях из 10 дорогой сынок или дорогая дочка находили вполне веские основания, чтобы не уважить желание покойного. Такова уж человеческая натура. Никому не охота делиться своими денежками, если закон не заставляет. Так что, девочка моя, тебе здорово повезло. Мисс Карлайл почестнее многих других. И все же она меня не любит. Я это чувствую, — тихо сказала Мэри. И у нее есть на это причины, — резанула сестра Хопкинс. Да-да, не прикидывайся невинной овечкой. Мэри, мистер Родерик давно на тебя глаз положил. Мэри покраснела. Сестра Хопкинс продолжила. По-моему, он здорово втюрился. С первого взгляда. А тебе он как? Тебе он тоже приглянулся? Я не знаю, запинаясь, пролепетала Мэри. Мне, в общем, все равно, но он, конечно, очень симпатичный. Хм, не в моем вкусе. Видать, очень уж привередливый такой, замучает своими капризами. Да и нервный, видать, очень. Такие и в еде чересчур разборчивы. Нормальный мужчина — вообще большая редкость. Так что ты не слишком торопись, моя дорогая. С твоей внешностью ты можешь себе выбрать и получше. Сестра О'Брайен на днях говорила, что тебе следовало бы попробоваться в кино. Там любят снимать блондинок. Так все говорят. Сестрица, как вы думаете, тут легкая морщинка пересекла лоб Мэри. Что я должна сделать для отца? Он считает, что я должна отдать ему часть этих денег. — Ни в коем случае! — рассердилась сестра Хопкинс. — Миссис Уэллман вполне определенно имела в виду тебя, только тебя. — По-моему, твоего папашу давным-давно выгнали бы с работы, если бы не ты. Подобного лентяя свет еще не видывал. — Странно, что она, имея такое большое состояние, так и не сделала завещание. Тогда бы каждый знал, сколько кому причитается. Сестра Хопкинс покачала головой. Так уж устроены люди. Завещание всегда откладывают на потом. Странно, да? И, по-моему, довольно глупо, — сказала Мэри. В глазах сестры Хопкинс зажглись веселые искорки. Ну, а ты-то сама уже написал завещание, Мэри? Мэри удивленно на нее уставилась. Я? Нет. А ведь ты уже совершеннолетняя. Тебе исполнился 21 год, но мне... мне нечего завещать.